то самое время, когда почтенная вдова Анна Якимовна кушала чай у не менее почтенной Марии Степановны, и они с тем нежным вниманием, свойственным одному женскому сердцу, занимались Бельтовым, Бельтов, чрезвычайно грустный, сидел со своей стороны в своем номере, тоскливо думая о чем-то очень грустном и тяжелом. Будь он одарен ясновидением, ему было бы легко утешиться, он ясно услышал бы, что не далее, как через большую и нечистую улицу, да через нечистый и маленький переулок, две женщины оказывали родственное участие к судьбам его, и из них одна, конечно, без убийственного равнодушия слушала другую. Но Бельтов не обладал ясновидением. По крайней мере, если бы он был не испорченный западным нововведением русский, он стал бы икать. И икота удостоверила бы его, что там, где-то вдали, в тиши его поминают. Но в наш век отрицания икота потеряла свой мистический характер и осталась жалким гастрическим явлением. Хандра Бельтова, впрочем, не имела ни малейшей связи с известным разговором за шестой чашкой чаю. Он в этот день встал поздно с тяжелой головой. С вечера он долго читал, но читал невнимательно, в полудремоте. В последние дни в нем более и более развивалось какое-то болезненное не по себе, не приходившее в ясность, но располагавшее к тяжелым думам. Ему все чего-то недоставало, он не мог ни на чем сосредоточиться. Около часа он докурил сигару, допил кофе и, долго думая, с чего начать день, со чтения или с прогулки, он решился на последнее, сбросил туфли, но вспомнил, что дал себе слово по утрам читать новейшие произведения по части политической экономии, и потому надел туфли, взял новую сигару и совсем расположился заняться политической экономией, но, по несчастью, возле ящика с сигарами лежал Байрон. Он лег на диван и до пяти часов читал «Дон Жуана». Когда он посмотрел на часы, окончившие чтение, он очень удивился, что так поздно, позвал своего камердинера, велел приготовить одеваться как можно скорее. Впрочем, и удивление, и приказ были больше инстинктивны, потому что он никуда не собирался, ему было совершенно все равно, 6 ли часов утра или 12 ночи. Одевшись с той тщательностью и чистотою, к которой мы привыкаем, долго живши за границей, и от которой скоро отвыкаем в провинции, он, твердый в намерении заняться политической экономией, лег на то же место и развернул какую-то английскую брошюру об Адаме Смите. А камердинер развернул небольшой стол и начал его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону. Григорий преспокойно накрыл стол, поставил графин с водою и бутылку с лафитом, поставил на другой стол графинчик с абсинтом и сыр, потом спокойно осмотрел сделанное и, убедившись, что все поставлено на месте, отправился за супом и через минуту принес только не суп, а письмо. «Откуда?» — спросил Бельтов, не сводя глаз с брошюрки об Адаме Смите. «Должно быть, из чужих краев? Штемпель не наш, да еще объявление на посылку. Дай сюда». И Бельтов бросил брошюру. «От кого бы это было?» — думал он. «Не понимаю. Из Женевы. Разве... нет. Скорее... нет». Конечно, легче было бы распечатать письмо и на конце четвертой странички прочитать, от кого оно, нежели отгадывать. Без сомнения. Отчего же все делают подобные гадания над письмом? Это тайна сердца человеческого, основанная, впрочем, на том, что лестно человеку признать себя догадливым и проницательным. Наконец Бельтов снял пакет и стал читать письмо. С каждой строчкой его лицо делалось бледнее, и слезы навернулись на глазах его. Письмо это было от племянника Жозефа. Он извещал Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого благородного существа, так как текла тихо и ясно, так и потухла. Он был много лет главным учителем в сельской школе недалеко от Женевы. Дня два ему не здоровилось, на третий казалось лучше. Едва переставляя ноги, он отправился в учебную залу. Там он упал в обморок. Его принесли домой, пустили ему кровь, он пришел в себя, был в полной памяти, простился с детьми, которые молча стояли испуганные и растерянные около его кровати, звал их гулять и прыгать на его могилу, потом спросил портрет Вальдемара, долго с любовью смотрел на него и сказал племяннику: «Какой бы человек мог из него выйти? Да, видно, старик-дядя лучше знал». Отошли этот портрет к Вальдемару после... Адрес у меня в портфельке, в старом, на котором портрет Вашингтона. Жаль Вальдемара, очень жаль. «Тут, — писал племянник, — больной начал бредить. Лицо его приняло задумчивое выражение последних минут жизни. Он велел себя приподнять и, открывши светлые глаза, хотел что-то сказать детям, но язык не повиновался. Он улыбнулся им, и седая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на нашем сельском кладбище». Бельтов прочитал письмо, положил его на стол, отер слезу, прошелся по комнате, постоял у окна, снова взял письмо, прочел его от доски до доски. «Удивительный человек! Удивительный человек!» — бормотал он сквозь зубы. «Пресчастливый человек! Умел довольствоваться, умел трудиться, быть полезным на всяком месте, куда судьба его не бросала. Теперь на всем земном шаре у меня мать и более никого. Никого. Хоть изредка дойдет, бывало, весть о старике, и хорошо, но просто я бывал доволен сознанием, что он существует. И его нет. Фу, как тяжело все это. Правда, если б вперед говорили условия, мало нашлось бы дураков, которые решились бы жить. Суп простынет, Владимир Петрович, доложил камердинер, с участием видевший, что содержание письма было не из приятных. «Григорий, — спросил Бельтов, — помнишь учителя, который жил у нас?» «Как не помнить? Швейцарца-то-с!» «Он скончался, — сказал Бельтов и отвернулся от Григория, чтобы скрыть волнение. «Царство ему небесное», — прибавил Григорий. «Добрый был человек и с нашим братом прост. Мы вот недавно говорили с Максимом Федоровичем, что у маменьки служит в буфетчиках, то есть о вас. Признаться, доложить, Максим Федорович, не надевиться на вас. Я, по вашей милости, насмотрелся на разные нации и на тамошние порядки. Но он больше все в губернии проживал, ему и удивительно. Конечно, — говорит, — добрая душа у них, врожденная барынина. Ну, и то есть и от учителя бывало, чему заняться. Бывало, я помню, перед деревенским мальчишкой, который поклонится, приказывает Владимиру Петровичу картузик снять. Такой же деобраз и подобие Божие есть». Бельтов промолчал и грустно принялся за суп. Весть о смерти Жозефа естественным образом вызвала в памяти Бельтова всю его юность, а за нею и всю жизнь. Он вспомнил поучение Жозефа, как жадно внимал он им, как верил, и как все оказалось в жизни совсем не так, как в словах Жозефа. И странное дело, все говоренное им было прекрасно, истинно, истинно направо и налево и совершенно ложно для него Бельтова. Он сравнивал себя тогдашнего и себя настоящего. Ничего не было общего, кроме нити воспоминаний, связывавших эти два разные лица. Тот — полный упования, с религией — самоотвержение, с готовностью на тяжкие подвиги, на безвозмездные труды, и этот, уступивший внешним обстоятельствам, без надежд, ищущий чего-нибудь для развлечения. Когда Григорий принес портрет с почты, Бельтов разрезал поскорее клеенку и с большим нетерпением вынул его. Он переменился в лице, взглянув на черты, бывшие некогда его чертами. Он чуть не отвернулся от них. Тут было представлено все, что бродило у него в голове. Как свежо, светло было отроческое лицо это. Шея раскрыта. Воротник от рубашки лежал на плечах, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробегала по устам и взору, той неопределенной задумчивости, которая предупреждает будущую мощную мысль. «Как много выйдет из этого юноши», — сказал бы каждый теоретик, как говорил месье Жозеф. А из него вышел праздный турист, который... как за последний якорь схватился за место по дворянским выборам в НН. «Тогда, — думал Бельтов, глядя с упреком на портрет, — тогда мне было 14 лет, теперь мне за 30. И что впереди? Одна серая мгла, скучное однообразное продолжение впредь. Начать новую жизнь поздно, продолжать старую невозможно». Сколько начинаний, сколько встреч, и все окончилось праздностью и одиночеством. Нить горьких мыслей прервал Семен Иванович. Они продолжались в форме разговора. «Что состояние здоровья, Владимир Петрович?» «А, здравствуйте, Семен Иванович, очень рад вас видеть. Такая тоска, такая скука, что мочи нет. Я, право, нездоров. Во мне что-то вроде лихорадки, очень небольшой, но беспрерывно поддерживающий меня в каком-то напряженном состоянии». «Вы ведете неправильный образ жизни», — возразил Крупов, заворачивая длинный рукав на сюртуке, чтобы основательно пощупать пульс. «Пульс нехорош. Вы живете вдвое скорее, чем надобно. Не жалеете ни колес, ни смазки. Долго так ехать нельзя. Я сам чувствую, что морально и физически разрушаюсь. Рано. Нынешнее поколение быстро живет. Надобно бы вам, впрочем, серьезно позаняться здоровьем, взять свои меры». «Какие тут меры? Очень много. Ложитесь вовремя спать, вставайте раньше, меньше чтения, меньше думать, больше гулять, разгоняйте печальные мысли, вина пить немного, крепкий кофе совсем бросить. Вам кажется, все это легко, особенно разгонять мысли. И надолго ли вы меня обрекаете такой диете?» «На всю жизнь». «Покорнейший слуга, это и скучно, и противно, да и хлопотать не из чего». «Как не из чего? Мне кажется, что стоит принесть кое-какую жертву для того, чтобы достигнуть глубокой старости, для того, чтобы доли прожить». «Ну, а для чего же долго жить?» «Странный вопрос». «Ну да как, для чего? Я не знаю, для чего». «Ну, жить все же лучше, нежели умереть. Всякое животное имеет любовь к жизни». «Если ж найдется такое, которое не имеет», — заметил, горько улыбаясь, Бельтов. Байрон очень справедливо сказал, что порядочному человеку нельзя жить больше 35 лет. Да и зачем долгая жизнь? Это должно быть очень скучно. Вы все из проклятых немецких философов начитались таких софизмов. В этом случае позвольте мне защитить немцев. Я человек русский и жизнью обучился думать, а не думаю, жил. Благо мы дошли с вами до этого вопроса. Скажите добросовестно, подумавши, что будет пользой, если я проживу не 10, а 50 лет? Кому нужна моя жизнь, кроме моей матери, которая сама очень ненадежна? По слабости ли сил, по недостатку ли характера, но дело в том, что я бесполезный человек. И, убедившись в этом, я полагаю, что я один хозяин над моей жизнью. Я еще не настолько разлюбил жизнь, чтобы застрелиться, и уж не люблю ее настолько, чтобы жить на диете, водить себя на помочах, устранять сильные ощущения и вкусные блюда для того, чтобы продлить на долгое время эту жизнь больничного пациента. «Вы предпочитаете хроническое самоубийство», — возразил Крупов, начинавший уже сердиться. «Понимаю, вам жизнь надоела от праздности, ничего не делать должно быть очень скучно. Вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенное занятие, да отними она у вас белое поле, вы бы стали работать, положим, для себя, из хлеба, а польза-то вышла бы для других. Так-то все на свете и делается. Помилуйте, Семен Иванович, неужели вы думаете, что кроме голода нет довольно сильного побуждения на труд? Да просто желание обнаружиться, высказаться заставит трудиться. Я из одного хлеба напротив не стал бы работать. Работать целую жизнь, чтобы не умереть с голоду, и не умирать с голоду, чтобы работать, умное и полезное препровождение времени. Что же вы с вашей сытостью и желанием высказаться много наделали? — спросил совсем уже рассерженный старик. Тут-то и запятая. Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомительную для меня. Ученым-специалистом я не родился, так как не родился музыкантом. А остальные дороги, кажется, для меня не родились. То есть вы себя этим утешаете? Земля вам коротка, мало места, воли-то твердой нет, настойчивости нет. «Капля точит камень», — окончил Бельтов. «Вы человек положительный, а туда же толкуете о воле». «Красно-то вы говорите красно», — заметил Крупов. «А все мне сдается, что хороший работник без работы не останется». «Да что же вы думаете, эти лионские работники, которые умирают голодной смертью с готовностью трудиться за недостатком работы, не умеют ничего делать или из ума шутят?» «Ох, Семен Иванович, не торопитесь осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствие и конский щавель. Первое невозможно, а второе не может помочь. Мало болезней — хуже сознание бесполезных сил. Какая тут диета? Вспомните Наполеонов ответ доктору Антомарки. Это не рак, взошедший внутрь, а Ватерлоу, взошедшее внутрь. У каждого есть свое внутреннее Ватерлоу. Пойдемте-ка, Семен Иванович, к Руциферским. У них я раза два вылечивался от хандры. Подобные средства помогают лучше всех декоктов. Вот и жди от вас спасибо да признание. А кто вам прописал их дом? Виноват, виноват, забыл. О, вы величайший из сынов Гиппократа, Семен Иванович, отвечал Бельтов, накладывая сигары и добродушно улыбаясь доктору. Да что же, наконец, спросим мы вместе с Марьей Степанной, что влекло Бельтова в скромный дом учителя? Нашел ли он друга в нем, человека симпатичного, или в самом деле не влюблен ли он в его жену? Ему самому отвечать на эти вопросы при всем желании сказать истину было бы очень трудно. Его многое сблизило с этим домом. Выборы кончились со своими обедами и балами. Бельтова, как разумеется, ни во что не избрали, и он оставался в НН только для окончания какого-то процесса в гражданской палате. Предоставляем вам оценить всю величину скуки для этого человека в НН, если бы он не был знаком с Круциферскими.